Инна Булгакова. «Только никому не говори». Прошлым летом почти весь июль и часть августа я провел в больнице, где явился свидетелем, нет, участником, даже в какой-то степени вдохновителем событий странных и страшных. Короче говоря, я сыграл роль сыщика в самом настоящем детективе. Подмосковный дачный поселок Отрада, в 40 минутах езды на электричке с Казанского вокзала, и примерно в километре от него, в 5 флигельках размещалась наша больница, столетняя, когда-то еще земская, при ней запущенный парк, заросший пруд, дворянская беседка над ним, старинное кладбище, на котором не хоронили много-много лет. Отрадненская больница доживала свои последние деньки. Часть отделений уже перевели в новое здание в самом поселке, и в создавшейся переходной ситуации я вовсю пользовался отнюдь не больничной свободой. Мой опостылевший московский мирок был отрезан от меня напрочь. Никто из близких и друзей не знал, что я лежу в больнице, да и об Отраде никто не знал. Зимой мне досталось в наследство от тетки дачка, куда я сбежал ото всех. В больницу я прихватил дачный запас сигарет и, по давней дурной привычке, 2 новеньких блокнота с шариковой ручкой. В первый же день появились записи, и вскоре я был настолько захвачен чужой тайной, что забыл о неудачах собственных, и жизнь наполнялась азартом и состраданием. С каждым днем я все глубже влезал не в свое дело и медленно, словно во тьме на ощупь, шел к разгадке, к развязке. Из кратких блокнотных записей, впоследствии мною литературно обработанных, выросла, так сказать, история расследования в чистом виде, куда включены события, разговоры, мысли, лица и обстоятельства, имеющие только непосредственное отношение к преступлению. Часть первая. Была полная тьма. 7 июля, понедельник. «Была полная тьма», — сказал старик и улыбнулся мне доверчиво. Завороженный этой улыбкой, детски бессмысленной на измученном лице, я ждал продолжения. И он добавил: «Полевые лилии пахнут, их закопали, только никому не говори». Я вопросительно оглядел присутствующих. Они заговорили охотно и разом, с каждой новой подробностью, новой деталью, многие из которых оказались потом созданными игрой воображения, втягивая меня в эту необычную историю. Впрочем, к необычному я был готов. Все сошлось. Одиночество и опустошенность. Зимой мы, наконец, расстались с женой, я засел на даче, не писалось, не думалось. Нежданно-негаданно попал в больницу, сломал левую руку, поскользнувшись на мокрых ступеньках крыльца. И вот лежу теперь в палате номер 7. Номер 6, хотелось бы сказать, слушая и созерцая сейчас своих соседей в ядовито-розовых пижамах. Да не позволяет критический реализм. Да, прошу прощения, я писатель. Итак, писатель лежит в палате номер 7. Моя койка в углу у окна. Кусты сирени и боярышника в предзакатном огне. Рядом, через тумбочку, расположился Василий Васильевич, бухгалтер из совхоза, под 60, перелом бедра. В углу по диагонали на доске, покрытой простыней, мучается Игорек. Шофер, 18 лет, 2 сломанных ребра в дискотеке. А прямо напротив лежит и смотрит мне в глаза тот самый старик. Я начал отходить от сладковатого наркотического дурмана. Утром хирург Ирина Евгеньевна занималась моей злосчастной рукой. Мы втроем успели слегка познакомиться и слегка разговориться. И Василий Васильевич уже успел пройтись недоверчиво насчет моего писательского удостоверения. И я его предъявил. Как вдруг старик открыл голубые глаза и сказал: «Была полная тьма». Помолчал и добавил: «Полевые лилии пахнут, их закопали, только никому не говори». Вот так он пугает каждого нового человека. Именно этими словами отозвался Василий Васильевич на мой вопросительный взгляд. Ноги кипятком обварил. Кастрюлю с бульоном на себя прокинул. Он, понимаете, не в себе. Нервный шок от кипятка, что ли? Да что кипяток? Он совсем не в себе. Сумасшедший? Можно, наверное, и так сказать. Василий Васильевич поморщился. А человек хороший, тихий. Никогда ни на что не пожалуется, все время молчит. Только вот мало что понимает и никого не узнает. «Амнезия», — вмешался Игорек. «Памяти-то есть, нет». «И слава богу», — ответил на это бухгалтер. «Вы считаете память наказанием?» Разговор все больше занимал меня, а тут еще упорный взгляд, устремленный прямо мне в лицо. «Небось, у каждого найдется какая-то гадость, о которой вспоминать неохота, правда?» «Правда. А Матвеич пережил настоящую трагедию. В одну ночь жены и дочери лишился». «Что с ними случилось?» «Убийство. Дело темное». «Кто ж их?» «Если б знать, если б он знал, он, может, и не тронулся бы». «Но убийц искали?» «А как же! Из самой Москвы следователь приезжал. И собака бегала ученая, и по всем улицам ходили, со всеми разговаривали, вызывали. Но не нас, конечно, мы из совхоза, все-таки 3 километра от поселка. А поселок весь переворошили». «Когда же это произошло?» «Давно уж, несколько лет. Сколько лет, Игорек?» «Давно, 5 или 3. А вы сами ничего не слышали?» Обратился Игорек ко мне. «У вас дача в отраде?» «Я здесь недавно, с весны». «Ну, тогда вы ничего не знаете. У них, говорят, золото было». «Золото!» Василий Васильевич усмехнулся. «Какой дурак будет на даче золото хранить? А может, они на даче и скрывали как раз?» «Да Матвеич, наш валютчик известный, врачом в больнице московской работал, горы золотые. А вот болтали, кто-то там кому-то ходил, то ли к жене его, то ли к дочери, кто-то, знаете, со стороны». Дверь отворилась, вошла медсестра Верочка, молоденькая, хорошенькая, во всем белом, шуршащем. Впоследствии мы с ней подружились. Верочка принялась менять повязку Матвеичу, обнажая багровую запекшуюся кожу. Она снимала бинты медленно и осторожно. Старик дернулся, побледнел и закрыл глаза, но молчал. Наконец, экзекуция закончилась. Медсестра направилась к двери. И я продолжил разговор. «А каким образом убили женщин?» Сестричка остановилась и взглянула на меня с некоторым ужасом. «Вот, Вер, писатель интересуется», — пояснил Василий Васильевич. «Как Матвеич наш семью потерял? Так вот, трупы не найдены, бесследно исчезли». «Василий Васильевич», — воскликнула Верочка, — «какие трупы не найдены? Вы ничего не знаете». «А вы знаете?» «Я все знаю. Я и самой отрады. А вы правда писатель?» «Да вроде». «Детектив будете писать?» «Ну что вы, я их и не читал 100 лет». Верочка и Игорек посмотрели на меня с жалостью. «Просто пытаюсь понять, что же случилось с этим человеком». «С Павлом Матвеевичем? А вот что. Его дочка Маруся познакомилась на пляже. Ну, на нашей свирке. С одним типом. Она ему понравилась, понимаете? Он выслеживает, где они живут. Ночью влезает в окно в ее комнату и убивает. После этого мать жена Павла Матвеевича умирает. Но своей смертью. От инфаркта. А он сходит с ума». «Да, картинка». Василий Васильевич покрутил головой. «За что же он ее убил?» Видимо, больной, изнасиловал и убил. И сколько дали? А его не нашли. И труп не нашли. Так что ж ты нам голову морочишь? Она все знает. Я знаю то, что все у нас знают. Везде искали этого типа и всех расспрашивали. Значит, это была основная версия, подал голос со своей доски Игорек. Да ведь больше некому, некому, некому. Что ее сестра родная убила, что ли? А откуда вообще известно, что Маруся убита? Поинтересовался я. Ведь исчезла. Уже 3 года прошло. Верочка села на табуретку возле койки Павла Матвеевича. И я услышал очень неполный и приблизительный рассказ о давно минувших событиях. Дача Черкасских расположена на крайней улице поселка, Лесной. Эту улицу я знал. Сразу за домами начинается березовая роща, потом луга Клевера и речка Свирка, точнее, один из ее рукавов, густо поросший деревьями, камышом и кустарником. И если же пойти от домов не прямо, а направо, можно той же рощей выйти к проселочному шоссе. Это шоссе соединяет отраду с нашей больницей и далее с совхозом, стоящим на магистрали, что ведет к Москве. Именно таким путем прибывают в отраду дачники на машинах. 3 года назад, летом, Павел Матвеевич с женой куда-то уезжали. На даче остались 2 сестры. Старшая Анна и младшая Маруся. В одно июльское утро Анна, заглянув в комнату сестры, обнаружила, что Маруся исчезла. Окно было распахнуто настежь, диван застелен покрывалом, постель убрана внутрь, как обычно убиралась на день. Сестры на ночь закрывали окна? Конечно, ведь они оставались на даче одни, и притом у нас комарья. А Анна ничего не слышала? Представьте себе, нет. Значит, Маруся сама потихоньку вылезла в окно. Так получается? Не очень получается. Во-первых, вся ее обувь осталась в доме. Вообще вся дачная обувь в доме нашлась, понимаете? Но куда бы она ночью босиком отправилась? И потом, на окне никаких отпечатков пальцев милиция не нашла. Ни на подоконнике, ни на рамах, ни на стекле. «Отпечатки убийца стер», – вставил Игорек. «Это понятно». «А мне, например, непонятно», – заговорил Василий Васильевич. «Если ее в доме убили, как же сестра не слышала? Какую-нибудь муху прихлопнуть, и то шуму. А человека? Если же ее кто-то в окно живую тащил, отчего она голос не подала? Непонятно. Что-то ты, Вер, знаешь, да все не то». «Все точно так и было, честное слово», — закричала Верочка, покраснев с досады. «Отпечатки стерты и обувь на месте. И собака служебная только на Свирку милицию привела. Туда сестры каждый день ходили. Жарища жуткая стояла. Там у них место свое было, в кустах. Собака привела, а ничего не нашли. Все берега облазили, и рощу, и луг, и кладбище наше. Я уж не говорю о самой даче. Нигде ничего. Ее убийца куда-то далеко занес». «Да убил-то он ее где?» – перебил бухгалтер нервно. «Вот что я думаю», – заявил Игорек. «Убийца был ее знакомым, иначе она бы шум подняла. Ночью у них свидание было назначено. Она открыла ему окно, он влез. Ну, конечно, все по-тихому, чтобы Анна Павловна не услыхала. Тут он ее усыпляет каким-нибудь наркотиком. Может, они вино пили. Усыпляет, делает свое дело и убивает. Затем пугается и тащит». «Вон огородил», — восхитился Василий Васильевич. «Запомни, дружок, на будущее. Если девушка ночью в спальню свою зовет, усыплять и убивать ее не надо. Она и так на все готова. Пожалуйста, другой вариант. убийце стало известно, что на даче хранится золото». «У них вроде ничего не пропало», – вставила Верочка. «Это они так сказали, а там еще неизвестно. Убийца знакомится с этой девицей на свирке, или до этого он знал, или она ему проболталась насчет золота. И убивает он ее, как свидетельницу кражи, вытаскивает в окно и стирает отпечатки, ну а потом отнес подальше и труп закопал». «Труп закопали», – неожиданно подтвердил Павел Матвеевич, открыв глаза и улыбнувшись. «Он иногда чьи-нибудь слова последние повторяет», – нарушил Василий Васильевич внезапную и какую-то нехорошую тишину. «Золото и наркотики наш Игорек в боевиках видел, а вот вы как будто писатель, то есть не без ума. Что вы об этом думаете?» «Я думаю об отношениях между сестрами. Верочка, вы были с ними знакомы?» «Марусю не помню, Анну Павловну узнаю, конечно, она к отцу в больницу ходит». «И ваше впечатление?» «Строит из себя Анна Павловна, а сама почти моя ровесница». «Учительница», — уточнил Игорек со скукой. «Девушка с характером», — включился Василий Васильевич. «К ней, правда, не подступись. Никто до сих пор и не подступился. Вдвоем с отцом живут». Живут черкасские в новом московском районе, почти на окраине, и каждое лето, как у Анны Павловны начинаются в школе каникулы, переезжают на дачу. Как вдруг неделю назад, в отсутствии дочери, Павел Матвеевич опрокинул на себя кастрюлю с бульоном. В больнице за бедным страдальцем ухаживает здешняя санитарка Фаина, которую наняла дочь. «Старый друг к нему ходит часто», – вещал бухгалтер. «Человек интеллигентный, высокого полета, но душевный, художник. Он приезжает...» «Послушайте», – обратился вдруг ко мне Игорек в возбуждении. «А чего это вы насчет сестер намекали? Вы думаете, Анна Павловна ее замочила?» «Потрясающе!» – Верочка вскочила и всплеснула руками. «Воистину, молчание – золото», – я сказал поспешно. «Не думаю. Мы не знаем, какая атмосфера была в семье черкасских, как они относились друг к другу. Не исключено, например, что Маруся покончила с собой или убежала из дому». «Босиком». «А если она убежала с таким мужчиной, который мог одеть ее с головы до ног? Да мало ли какая случайность, какая нелепость!» Я говорил и сам себе не верил. Возможно, рассказы моих первых свидетелей были нелепы, а если нет, тогда случайность исключалась. Окно не может открыться само по себе, и человек, открывший его, постарался почему-то замести следы. Из дому не убегают босиком, тем более ночью. После самоубийства остается труп, который в конце концов находят профессионалы с ученой собакой. И, наконец, какая нелепая случайность могла привести к смерти матери и безумию отца? Полевые лилии в полной тьме. Восьмое июля. Вторник. День был поистине золотой. Знаете, когда лето набирает силу, душная дымка, дрожащая марева и жасмин в цвету, воздух можно пить. Мы собрались на прощание и на новоселье одновременно. Девочки переселялись на дачу, Маруся только что на аттестат сдала, у Анюты ее первые учительские каникулы начались, а Павел с Любой улетели вечером в Крым, в санаторий. У нее сердце, вот и результат. Мгновенная смерть. И хоронили мы ее в другое воскресенье, в следующее. Вы представляете? Прошла неделя, и семья истреблена, сжита со свету. Нет ее. Звучит напыщенно, но поневоле вспомнишь какой-то древний рок в какой-нибудь древней трагедии. Но это было потом, а в тот золотой воскресный день. Дмитрий Алексеевич говорил с отчаянием и страстью, словно все случилось только что, и милосердное время не успело смягчить боли. Со вчерашнего вечера я ждал встречи с ним и с Анной Павловной, Анютой, и готовил наводящие вопросы. Все-таки сильно задела меня эта история. Он пришел первый, и никаких подходов не понадобилось. Едва Павел Матвеевич после долгого молчания закрыл глаза, старый друг, сидевший на его койке, отвернулся от больного, и наши взгляды встретились. Тонкое молодое лицо, наверное, некрасивое, слишком худое, нервное, темное, как будто внутренний жар сжигает его. Черные глаза при русых густых волосах и ни одной морщинки. Удивительное лицо, живописное. При этом высокий рост, современная стройность, современная элегантная небрежность. Одним словом, художник. «Вот, Алексеич», — бухгалтер ткнул меня пальцем. «Мой сосед простоват, да непрост, иронический ум и свои подходы. Вот тут писатель у нас интересуется насчет друга вашего. Как, мол, довели человека?» «Вы знаете?» — спросил художник. «Вы уже слышали?» «Я мало что знаю». «Я тоже. Вот уже 3 года занимаюсь этим делом. Июль?» — он задумался. «И полная тьма. Заинтересовались?» «Очень». «Ну что ж, я к вашим услугам. Человеку со стороны, наверное, виднее». «Следователь был тоже человек со стороны и вообще. Как началось следствие, извините, без трупа?» «Я использовал все мои возможные и невозможные связи. Понятно, оплатил. У меня к следаку никаких претензий. Наверное, он сделал все, что можно. Однако вы писатель». «Я не детективщик». «Тем лучше. Не соблазнитесь протаренными тропинками. А воображение – великая сила, правда?» «Правда, коли оно есть». Дмитрий Алексеевич засмеялся. «А вот и себя, кстати, проверите, есть оно или нет. Согласны? Располагайте всеми моими данными». Уговаривать меня не надо было. Я спросил, с чего бы вы начали? «С воскресенья, 3 июля. Мы в последний раз, как оказалось, собрались вместе в отраде. Мы – это Павел и его жена, его дети, его зять, некий юный Вертер, Машенькин поклонник и ваш покорный криминальный слуга Дмитрий Алексеевич Щербатов». Он слегка поклонился. «Иван Арсеньевич Глебов», в свою очередь, представился и я. «О каком это зяте вы упомянули?» «Муж Анюты». «Так она замужем». «Была. Они развелись через 1/2 после случившегося». «Интересно. Из-за чего?» «Анюта подала на развод. Больше я ничего не знаю». «Итак, мы собрались в отраде. Обедали, пили чай с вишневым вареньем, стол в саду, самовар на кремовой скатерти, плетеные стулья и гамак. Много смеялись, купались, рощи и луга, и свирка. Присели на крыльцо перед дорогой, чтобы в последний раз взглянуть друг на друга. И расстались навсегда». Он замолчал. «Дмитрий Алексеевич, вы не только художник, но и словом владеете». «Красиво говорю? Это что? Когда-то я был и вовсе неотразим». «Вы сейчас хоть куда?» — сказал я, и это была правда. «Правда? 46. Павел старше меня на 4 года». «Да ну!» — дружно воскликнули Василий Васильевич, Игорек и я, и посмотрели на изможденного старика с крупной породистой головой, сизо-белой гривой, волевым, что называется, подбородком и кроткими детскими глазами. «А я вот все еще хоть куда». Дмитрий Алексеевич усмехнулся горько или едко. «Ладно, давайте без красивостей, по протоколу. Вот список действующих лиц, которые я составил после ухода художника, их данные к моменту преступления. Павел Матвеевич Черкасский, хирург, 47 лет. Любовь Андреевна, его жена, музыкантша, не работала по болезни, 43 года. Анна, его старшая дочь, школьная учительница, русский язык и литература, 22 года. Мария, его младшая дочь, 21 сентября должно было исполниться 18 лет. Борис Николаевич Токарев, муж Анны, математик-программист, 30 лет. Петр Ветров, юный Вертер, прозвище, данное художником. Бывший одноклассник Марии, ее ровесник. Дмитрий Алексеевич Щербатов, друг семьи, художник, 43 года. Маруся с Вертером собирались поступать в МГУ на филфак. Анюта должна была готовить сестру к экзаменам и вообще опекать, пока родители находились в Крыму. Кстати, как Люба не хотела ехать в санаторий, будто что-то предчувствовала. Вечером того же воскресенья я отвез их во Внуково. У меня машина, заодно подбросив в Москву Бориса с Петей. Сестры остались одни. Место действия из моего блокнота. Небольшая дача в саду, вход с веранды, коридор, куда выходят три двери. Налево комната Анюты, окно на улицу. Прямо спальня родителей, окнами на юг. Направо дверь в кухню, полутемную, поскольку единственное окно выходит на веранду. На кухне печка и люк, открывающий вход в погреб. Туда ведет лесенка, высота погреба около 2 метра. Электричество не проведено. За кухней комната Маруси, светелка, как ее называли, позднейшая пристройка. Окно в задней стене дома. Таким образом, Анюта ночью была отделена от сестры 2 дверями. Своей, кухонной и дверью в светелку. Соседи. Слева и справа, юг и север, находятся, соответственно, дачи Нины Аркадьевны из Звягинцевых. Нина Аркадьевна, пенсионерка, живет на даче все лето, встает в 6 утра, ложится около 9. С ее участка просматривается только небольшое пространство между калиткой и фасадом дачи Черкасских. Справа, с участка Звягинцевых, муж, жена и ребенок, можно сквозь зелень сада увидеть вход в дом, то есть крыльцо и веранду. В будни эти соседи бывают в отраде редко, однако в среду вечером, накануне исчезновения Маруси, Звягинцев после работы в 8 часу приезжал полить огород. Он видел свет на кухне у Черкасских, свет падал из окна, выходящего на веранду. И Нина Аркадьевна и Звягинцев со среды на четверг ночевали в отраде. Они благополучно спали и ничего подозрительного не видели и не слышали. Никакими данными о причастности соседей к исчезновению Марии следствие не располагает. Дом Черкасских расположен прямо напротив калитки, метрах в 7 от нее и в 30 от заднего забора. В левом углу того же забора уборная и сарай. Участок 12 соток. Под окнами родительской спальни огород. Все остальное пространство густо заросло деревьями и кустарником, вперемешку липы, яблони, вишни, черемуха, шиповник, сирень, жасмин. Участок просматривается плохо, особенно густые заросли за домом, под окном Маруси. Тут на маленькой полянке между липами стоит стол, за которым обедали в хорошую погоду. Забор высокий, но просветы между досками довольно большие. На задах сплошной, 2 доски отодвигаются, и можно сразу выйти в березовую рощу, а оттуда через луг на свирку, точнее, на ее рукав, где сестры облюбовали себе уединенное место. На пляж, обычно многолюдный, идти ближе поселкам. Продолжаю мои блокнотные записи, сделанные тем же вечером после ухода художника. Почти наверняка можно сказать, что преступник, если таковой существовал, воспользовался окном светелки и проходом в заднем заборе. Иначе ему пришлось бы пройти мимо двери в комнату Анны. Кроме того, и калитка, и крыльцо видны с соседних участков. Предположим, что преступник выбрался из Марусиного окна и, никем не замеченный в зарослях, пролез в дыру в заборе. Дальше он мог пойти либо на свирку, либо на шоссе, а оттуда на станцию отрада через поселок или на магистраль, ведущую в Москву. Но куда он дел труп? И где, наконец, совершено убийство? «Скажите, Дмитрий Алексеевич, по нашему шоссе вы обычно и приезжали из Москвы?» «Да, доезжал до совхоза, сворачивал с магистрали и мимо больницы ехал в поселок на Лесную. И Павел, и Борис также ездили. У них есть тоже машины?» «Нет. Я уговорил Павла сдать на права, а Борис потом подключился. Мечтал о машине, но пока что они иногда пользовались моей». «Через березовую рощу можно подъехать к заднему забору дома?» «Нет, исключено. Там одни тропки». «И в то воскресенье, 3 июля, вы ходили на речку через рощу?» «Нет, на пляж, по поселку. Время было ограничено. Кстати, если это вас интересует, Маруся с Вертером там поссорились». «Из-за чего же?» «Точно неизвестно. Они переплыли свирку и удалились в лес на той стороне. Плести, видите ли, венки. Петенька вернулся надутый, все время молчал и, когда уезжал, даже не попрощался с ней». «А Маруся?» «Марусю надо было знать. Настоящий бесенок, все нипочем. Около нее таких Вертеров вертелось. Но она вот предпочла всем именно его». «Это что, было серьезно?» «По-видимому, да. Она мне сама сказала, и вполне серьезно, что его любит». «Вы были так близки?» «Да, и с ней, и с Анютой. Не говорю уже о Павле и о его жене. В сущности, кроме них, у меня никого нет. А теперь их нет». «Анюта есть?» «Она отдалилась от меня. Вообще ото всех отдалилась после катастрофы». «Вот как. Ну а тогда, в воскресенье, молодые люди сплели венки?» «А как же. Наши прекрасные дамы все три были в цветах, ромашки и колокольчики». «Господи, неужели это и вправду было?» «Любовь так женственна. Вот именно. Любовь. Анюта в другом стиле, но прелестней женщины я не знаю. Впрочем, вы ее увидите. И Мария. Сама юность. Сама огонь». Дмитрий Алексеевич помолчал, потом добавил с горьковатой иронией: «Одним словом, перед нами разворачивался весенний хоровод Боттичелли. А 7-го в четверг утром Анюта позвонила мне по телефону». До сих пор в ушах крик звенит. «Маруся пропала». «В четверг утром? То есть, как только обнаружила, что сестры нет на даче?» «Она сбегала на свирку, покричала в роще и пошла на почту». «Не слишком ли рано она подняла панику? Мало ли куда могла отлучиться Маруся?» «Женщина-тайна, Иван Арсеньевич. Сами, небось, знаете. Однако на этот раз женские предчувствия оправдались. Да еще как! Анюта с почты продиктовала мне телефоны Марусиных бывших одноклассников и учительницы». «А почему она позвонила вам, а не мужу?» «Она ему звонила на работу, в институт, но его не нашли. Он работал на ЭВМ на машине, как он говорил, в другом здании. Ну, я всех обзвонил». «И Пете звонили?» «О, Петя! Петя уже скрылся. Дело в том, что за день до этого, в среду, он ездил в отраду, но сестер на даче не застал. Они были на свирке». «И он не догадался там их поискать?» «Искал. Ему соседка сказала, что девочки на реку пошли. Но он не знал их места. В воскресенье мы туда не добрались. Он еще покрутился возле дома и уехал. Куда бы вы думали? В Питер. Так что в четверг я до Петеньки не дозвонился. Он уже гулял по Невскому». «А он вообще собирался в Ленинград?» «В воскресенье об этом речь не заходила. Впоследствии он утверждал, что собирался, и на поездку у него были с собой деньги. Он что, не заезжая домой, в Ленинград махнул? Вот именно. И билет взял заранее? Нет, с рук купил. На вечерний поезд. В международный вагон. Шикарно. А багаж? Он его с собой в отраду возил? Вертер уехал как был. Без вещей. Вообще-то странно. Юношеские порывы. Нам этого уже не понять. Итак, я обзвонил всех. Без толку. И в 8 часу приехал в отраду. А Нюта уже успела сходить в милицию. Не дождавшись известий от вас? Дмитрий Алексеевич, Анюта нервная женщина? Вы хотели спросить, не истеричка ли она? Напротив. Ее можно назвать человеком гордым и сдержанным. Просто испугалась, ведь сестру оставили на ее ответственность. Да, одновременно со звонком она мне заказала разговор с родителями. Телефон санатория был ей известен. Те ездили туда почти каждый год. Как перед финалом трагедии, события продолжали нарастать, нагромождаться одно на другое. Покуда вся эта глыба не обрушилась и не придавила, разметала, разделила участников. Все случайности и неожиданности сошлись вдруг и вместе. В 8 часу Дмитрий Алексеевич прибыл в отраду. Чуть раньше подъехал Борис. И сразу принесли телеграмму от родителей. Они прилетают в Москву в 6 утра. Художник под утро отправился в аэропорт и привез их к 9. Борис вышел встречать на крыльцо, а Нюты не было. Она бегала на свирку. Едва Павел Матвеевич успел осмотреть дом, как появился участковый. Его встретила Люба. Мы с Павлом, к несчастью, находились в доме. Поделать ничего было нельзя, и она отправилась с нами. Ночью в Воскресенском, в 20 километров от отрады, был найден труп девушки. Требовалось его опознать. Это оказалось не Маруся, но на мать и на Павла было страшно смотреть. Убийцу той девушки нашли? Сам объявился. Там другая история, к нашей не имеет отношения. Вообще милиция досконально проработала множество версий. Я о них не упоминаю, все пустые. Так вот, когда мы вернулись, Анюта с Борисом ждали на крыльце. Она подбежала к нам, но Люба вдруг закричала и стала падать. Я подхватил ее на руки, Павел разжал ей зубы и заставил принять таблетку. У него всегда были при себе для нее. Потом он дал еще какое-то лекарство, наверное, самое сильное. Наверное, он сделал все, что мог, но она не приходила в сознание, и пульс прерывался. Мы вдвоем повезли ее в Москву, в его больницу. Надеялись, что успеем. Я гнал, как сумасшедший. Но по дороге Люба умерла. Пятница и суббота прошли в каком-то чаду. Хоть Павел и был против, ей делали вскрытие. Инфаркт, сердце не выдержало. Хоронили в воскресенье. Все было невыносимо своей внезапностью и каким-то ужасом, тайной. Я вполне очнулся только на поминках, поздно вечером, когда уже все разошлись, и нас осталось 4. Павел, Анюта, Борис и я. Как себя вел Павел Матвеевич? Павел – человек редкого мужества и самообладания. Тут Анюта в него. Они и вообще очень похожи. Он ни разу не сорвался, все в себе. Но я-то его знал много лет и понимал, что он на пределе. Вообще, это семья. Они любили друг друга до самозабвения. Обязательно имейте это в виду. Счастливые люди. И заплатили за свое счастье полной мерой. Вы говорите, ваш друг был на пределе. Но вы не приметили каких-то странностей, которые уже переходили нормальный предел? Не замечал, покуда не ушел Борис. Борис ушел с поминок? Да, он вдруг поднялся и молча вышел в прихожую. Павел за ним. Они поговорили 2-3 минуты. О чем? К сожалению, я не подслушивал. Впоследствии выяснилось, Борис сказал, что у него болит голова, и он уезжает к себе. Они с Анютой жили отдельно на его квартире. Что за непонятная жесткость? Или он по натуре хам? Типичный технарь, знаете, с привкусом железа. Суховат, черствоват, прагматик. Рос в детдоме. Но вполне воспитанный и в обществе приемлем. Во всяком случае, к Павлу был по-своему привязан. А к жене? Анюта не жаловалась, хотя мы с ней очень были дружны. Не тот характер, но прожили всего 2 года. Так что... А как она отнеслась к его уходу с поминок? Она была несколько не в себе. Наглоталась снотворного, не спала, словно жила в полусне. Его ухода она, по-моему, не осознала. Какую же перемену вы заметили в Павле Матвеевиче после его разговора с Борисом? Он вошел такой бледный, просто белый, глаза отсутствующие. Постоял перед столом, сел, нас не видит где-то далеко. Вдруг поднялся и заявил, что пойдет пройдется. Я, конечно, стал навязываться в компанию, но он сказал очень резко: «Если ты пойдешь за мной, между нами все кончено. Вы оба должны меня дождаться». Я остался. Было 10 часов вечера. Анюта сидела на диване с широко раскрытыми пустыми глазами. Я ходил взад-вперед по комнате. Наконец, к 5 она пришла в себя, и мы поехали искать Павла. Куда? Сначала на кладбище. Оно в получасе езды от их дома. Могилы на рассвете. Какой-то невыносимый абсурд. Потом в отраду. Он был там, но это был уже не мой Павел. Двери и окна были распахнуты настежь. Мы зажгли на кухне свет. Люк погреба оказался поднят. На лавке сидел мой друг. Рядом догоревшая дотла свечка. Я его окликнул сверху. Он поднял голову и сказал: «Была полная тьма, полевые лилии пахнут, их закопали, только никому не говори». Вы, наверное, все это уже слышали. 1,5 года он провел в лечебнице, но безрезультатно. Потом Анюта забрала его, теперь он на ее руках. «Дмитрий Алексеевич, вы находите какой-нибудь смысл в его словах?» Я долго думал над этим, и я бы объяснил их так. Полная тьма была в погребе. Лилии не полевые, конечно, а садовые. Мы с ним купили на центральном рынке целую охапку, они лежали на могиле его жены. Лилии пахнут. У белых лилий пронзительный горьковатый аромат. Почему их закопали? Почему нельзя об этом говорить, не знаю, не могу понять. Между фразами отсутствуют связки. Может быть, что-то важное скрывается у него в подсознании, а на поверхность всплывают вот эти обрывки. А как вы думаете, почему он сидел именно в погребе? По приезде из Внуково он прежде всего хотел поговорить с Анютой, но та металась в роще, и Павел принялся осматривать дом. Это он первый установил, что вся обувь, которую привезли на дачу, оставалась на месте, то есть Маруся могла исчезнуть только босая. Больше ничего интересного в комнатах не обнаружилось. Светелку мы осмотрели с порога, чтобы ничего там не трогать. Потом Павел спустился в погреб и зажег свечку. Я смотрел сверху, но ничего необычного и там не было. Тут Люба крикнула из сада: «Паша, скорей сюда, скорей!» Мы бросились к участковому. Возможно, последним впечатлением от дома застрял у него в памяти, уже затронутой безумием, именно погреб и ощущение, что он его не осмотрел до конца. Милиция, разумеется, погреб осматривала. Все там перекопали на следующий день после похорон. Ничего не нашли, как и везде. Тем же утром я отвез Павла в его больницу. Правда, ему уже требовалась психиатрическая лечебница, куда его к вечеру и забрали. Я оставил их с Анютой в больнице, а сам поехал в отрадненскую милицию. После моего рассказа началось следствие. И, конечно, все, что я от вас услышал, Вы рассказали исследователю. Конечно. Но видите ли, Иван Арсеньевич, неизвестно главное. Не найдено тело, орудие убийства, непонятны мотивы, не обнаружено место преступления. Одним словом, неизвестны те реальности, из которых обычно начинается следствие. Остается одна психология и воображение. Разбирайтесь с нами, с действующими лицами. Вдруг зацепите какую-нибудь деталь, подробность, о которой мы знаем, но не придаем ей настоящего значения. Этим же занимался исследователь. Ну, Иван Арсеньевич, за 3 года кое-что могло измениться, пересмотреться. Художник усмехнулся. Кое-кто мог и расслабиться. Кое-кто мог и все позабыть. Вряд ли. Поговорите с Анютой, ее вы скоро увидите. Телефон Вертера и Бориса я вам дам, также и мой. Но попробуйте как-то связаться с ними без моей помощи. Если не сможете, тогда я подключусь. Я в свое время с этой историей им сильно поднадоел. Вообще, берите врасплох наглостью, особенно Петю. Он трус. Вы, по-моему, к нему неравнодушны. Завидую. Молодость и беспечность. Глазом не моргнув, в университет поступил в самый разгар следствия. Не удивлюсь, если он уже давно женат. Кстати, а какие вопросы вам хотелось бы выяснить у них в первую очередь? Например, почему Анюта подняла преждевременную панику? Что сказал Борис Павлу Матвеевичу на поминках? По какой причине они развелись с женой? Из-за чего поссорились Петя с Марусей? И зачем он уехал в Ленинград? Что ж, Иван Арсеньевич, это мои вопросы. Но ответа на них я не получил. Надеюсь, вам повезет больше. После ухода Дмитрия Алексеевича я записал себе в блокнот еще один вопрос. В кого из трех? В женственную любовь, гордую Анну или бесенка Марусю был влюблен художник? 9 июля. Среда. Она вошла в палату. Я встретил ее с восхищением. Высокая, тонкая, алый румянец, русые волосы, прямой пробор, учительский пучок. Хороша, равнодушна, даже высокомерна. Я полночи из-за нее не спал, копал подходы. И опять они не понадобились. Анюта бросила с порога. «Здравствуйте». Прошла к койке отца, села на табуретку рядом и начала кормить его клубникой. Проглотив несколько ягод, Павел Матвеевич откинулся на подушку и закрыл глаза. Мы, трое недужных, сжигаемых криминальным жаром, глаз не сводили с ее затылка. Сейчас станет и уйдет. И Василий Васильевич не приходил на помощь. Они с Игорьком как будто перед ней рабели. Вдруг Анюта обернулась. Холодноватый голубоватый взор, какой-то отсутствующий, словно смотрит в пустоту, и спросила. «Вы ведь знакомы с Дмитрием Алексеевичем Щербатовым?» «Совершенно верно», — откликнулся я даже с некоторым подобострастием. «Вчера познакомились». «Вы что, действительно писатель?» «Стараюсь». «А как фамилия?» «Глебов Иван Арсеньевич». «Не слышала». «Удостоверение показать?» Вообще-то красавица действовала на нервы. «Вчера вечером ко мне на дачу заезжал Дмитрий Алексеевич и просил оказать вам содействие. Вы собираетесь о нас фельетон написать или трагедию?» «Пока не знаю. На что потянете?» «Однако вы не очень-то любезны». «Прошу прощения». «Ладно». Он очень просил, да и я дала слово. Но учтите, ваше так называемое следствие я считаю идиотством и пустой тратой времени. Учту. И не будем его тратить попусту. Что вас интересует? Ну, например, Дмитрий Алексеевич. Вы его видели. А каким его видите вы? Он человек оригинальный. Это я понял, но это не ответ. Широк, щедр, горяч. Он самый старый папин друг. Как они познакомились? Через маму. Они в юности были оба в нее влюблены. Так вот, в кого был влюблен художник. Но она предпочла отца. Анюта усмехнулась. Несмотря даже на французскую драгоценность. Что за драгоценность? Воспоминания из детства. Дмитрий Алексеевич имел возможность преподнести обручальное кольцо, а папа... В общем, никаких колец у мамы так никогда и не было. И Дмитрий Алексеевич их простил. Он был одинок и любил их. Вы хотите сказать, что он остался одинок из-за этой своей любви? Классическое благородство в современных условиях меня всегда как-то настораживает. Не думаю, ведь женщин так много. Коротко и ясно. Ай да, Анюта. А давайте вспомним, как вы остались с сестрой на даче. Вы можете об этом говорить? Выдержу. Ваш распорядок дня. Вставали рано, около 8, завтракали, шли на свирку на наше место. Брали с собой термос и бутерброды, там оставались до вечера. Марусю домой было не загнать. Возвращались, ужинали и ложились где-то в 11. Вообще Маруся занималась, я читала. Так продолжалось все 3 дня. Чем она занималась? Готовилась к экзаменам в университет. А чем конкретно? Какое это имеет значение? Анна Павловна, я еще не знаю, какие мои вопросы имеют значение, а какие нет. Поэтому давайте не будем спорить. Русским языком. Билеты переписывала. Что за билеты? Экзаменационные, по которым якобы спрашивают в МГУ. Где она их раздобыла? Петя принес. Ему какой-то первокурсник их дал, что ли? Она переписывала, то есть должна была их Пете вернуть. Она не успела. Билеты так и остались у вас. Ну да. Опишите свое место на свирке. Маленькая поляна, в кустах орешника, березы, камыш, до пляжа минут 5 ходьбы. Маруся ходила на пляж одна. Ходила, но сексуальный маньяк, с которым она должна была там познакомиться, не найден. А по дороге к вашему месту за эти 5 минут она имела возможность встретить кого-то? Не исключено. Тропинка вдоль речного рукава в зарослях утром в среду. Расскажите об этом дне подробнее. Меня уже проверяли. Мы встали в 8, пошли через поселок на пляж окунуться. С соседкой поговорили о жаре. На пляже нас видели в течение дня. Например, продавщица из местного продмага поздоровалась. Вечером Звягинцев, сосед, заметил свет на кухне. «Понятно. Маруся была общительна?» «По настроению. Вообще-то от нее всего можно было ожидать. Когда мы с пляжа пришли на наше место, она сказала, что чего-то боится. Не оставляй меня одну, я боюсь. Я хотела отлучиться за хлебом». «Вы расспросили ее?» «И я поняла так, что это очередной розыгрыш». «Вот как?» «Она всегда что-нибудь придумывала». Она была вруньей? Нет, но непрерывно играла и в жизни, и на сцене. Потом сама же признавалась в своих выдумках. Она была потрясающе забавна. Что значит играла? Врожденная актриса. Один актер, знакомый Дмитрия Алексеевича, смотрел ее в школьном спектакле в роли Наташи Ростовой. У них кружок хороший, словесница ведет. Так вот, он сказал, что это божий дар. Однако она не собиралась стать актрисой. Всю жизнь собиралась, но вдруг весной передумала. Она как-то с весны переменилась. Чем вы это объясняете? Очевидно, влиянием Пети. Как раз с ним в МГУ захотела поступать. Предприятие безнадежное. Читала Маруся, правда, запоем. Это у нас семейное, но языки и история. Серёд,